Палага замер с широко открытыми глазами и ртом. Он почти ничего не понял из того, что пытался объяснить новоявленный Браззавиль. Только говорил он так стройно, язычно, словно произносил убедительную речь на совете власти. «Заслушаешься!» «Святые небеса!» — протянул он. Гнев тут же покинул Палагу. Он сел в сторонке и только чесал лоб время от времени. Браззавиль поднялся на возвышение и оттуда осматривал пространство, словно искал отличия от своей прежней жизни на плоскости. Все предыдущие события мало убеждали Палагу в том, что решимость бывшего бродяги не более чем молодая блажь, а сегодня серьезность положения стала слишком очевидной. И надо же было ему ввязаться. Интересно, странно. Вернись сейчас, Эл, он потребовал бы разъяснений. Но она в таких случаях нарочито не появлялась. Палага подметил, что у нее выходит, ладно, да вовремя, словно события сами встраиваются в цепочку для ее удовольствия, одно за другим, а ей только и труд, чтоб следовать за ними. Позавидуешь? Эл вернулась под утро, бодрая, торжественная. На этот раз она была в своем плаще, который не надевала с той поры, как Браззавиль первый раз впал в свое странное состояние. «Собирайтесь, мы уходим», — сообщила она. Браззавиль безропотно пошел в пещеру, а Палага спросил, куда? «На запад пора. Все, что нам было тут нужно, мы уже прожили». Палага сообразил, что других объяснений ждать не стоит. Он отправился помогать будущему королю и кожей чувствовал, что дождался таки нового витка событий. Они наскоро собрались. Эл вооружилась крепкой, недлинной палкой, которую заготовила заранее. «Ну, знаешь, куда идти?» – спросила она у Браззавиля. Он кивнул, и она реверансом показала ему, что он идет первым. Молодой человек ретиво устремился вперед, Эл шла второй, Палага замыкал шествие. Они прилично отстали, когда Эл оглянулась. «Можешь дать слово чести, а лучше поклясться, что не выболтаешь ничего про то, что здесь случилось», — сказала она, строго глядя на Палагу. Палага по интонации понял, что любое обещание будет принято как клятва. «А что тут случилось? Я так и не понял, как вышло, что он так заговорил. Ты заколдовала его, видно, как-нибудь мудрено. Ты так говоришь, потому что колдунья и не любишь показывать свою силу. Моя сила не для дураков», — строго намекнула она. «Поскольку я не имею над тобой власти, ты мне ничем не обязан, и ты полезный спутник, то я не потребую клятвы, но попрошу молчать хотя бы до тех пор, пока не исполнится предсказание Миры. Потом хоть мемуары пиши, только без меня». «Чего писать? Я писать не умею. Я не стану объяснять, откуда мы и зачем, потому что если я стану объяснять, нас засмеют. А мне страсть, как хочется увидеть, как наша бывшая бестолочь станет королем». «Достаточно и такого аргумента», — кивнула Эл. Они больше не разговаривали. Эл набрала темп, чтобы догнать Браззавиля. Палага едва успевал за ними. Через 2 дня они перевалились через хребет и оказались в других землях.